Глава 4.0. Новослободская. 4.1. Способны ли некоторые люди действительно видеть будущее? Дотошный скептик может разбить любой подобный прогноз в пух и прах. Как, спрашивается, кто-то может предсказать события грядущего, если и наше, казалось бы, общее прошлое, по факту у каждого свое? Если даже ученые не могут прийти к консенсусу относительно тех или иных исторических событий, случившихся до, как в таком случае можно предполагать «а после»? Взять, к примеру, происхождение человека. Одни, таких в мире подавляющее большинство, но только не в нашей, любящей всяческую антинаучную конспирологию в стране, признают классическую дарвиновскую теорию и дарвиновские же умозаключения относительно братьев наших ближайших по естественной эволюции – обезьян. Другие смеют размышлять о космологической причине появления человека на планете, мол, прилетели внеземные цивилизации и посеяли на наших плодородных для жизни землях зерно разума по своему образу и подобию. От них немногим отличается третий, уверенный, что все бесчисленное и непостижимое разнообразие флоры и фауны – дело тех же самых инопланетных щупалец, но использующих нашу матушку-Землю как гигантскую генетическую лабораторию. То есть до них ничего живого здесь никогда не было. Но вот появились ребята из далеких уголков Вселенной, а может, с той самой мифической, имеющей вытянутую орбиту Planet X, она же таинственная Нибиру. Они построили или пригнали в точно установленную точку масштабный космический комплекс «Луна», который естественным образом оградил нас от изрядной радиации Солнца и запустил бесконечный процесс приливов и отливов, перемешавших первородный бульон до состояния органического супа-пюре. Четвертые, вконец отъехавшие, умело совмещают теорию инопланетян и обезьян в единый психоделический коктейль Молотова. Якобы жители этой самой Нибиру, ящероподобные анунаки, скрестили своих соплеменников с земными приматами, выведя таким образом идеальную рабочую силу, которая, встав на задние конечности и научившись говорить, принялась добывать некий ценный природный ископаемый ресурс – золото – и передавать его на расстояние без каких-либо энергопотерь. Для того, мол, и были построены в разных точках планеты все эти пирамиды – порталы, гоняющие энергию с Земли на Луну, на обратной стороне которой и обосновались пришельцы. Пятый утверждает, что современный человек уже как раз-таки пятая по счету земная раса. Предыдущие, в том числе и знаменитые атланты, по одной из теорий нашли способ эффективно свалить в иные миры, а по другой развились до такой степени, что погубили себя собственными руками и технологиями, которые эти руки создали. А мы, мол, идем по их трагическому пути прямиком к тотальному биологическому забвению, спасибо искусственному интеллекту, прокси-войнам и климатическому кризису. Шестые, теологи, говорят о некоем высшем абсолюте, который создал материального человека по собственным лекалам то ли ради забавы, то ли ради прокачки своего нутра, иначе без него, человека, создателю, самому не постичь таких важных штук, как страдание и сострадание. Ну а седьмые вполне убедительно размышляют о том, что ты, а вместе с тобой твоя семья, друзья, квартира, ипотека, работа, город, страна, материк, планета, галактика, да и вся видимая и невидимая Вселенная не более чем голограмма, иллюзия, сон. Чей? Да хоть вон того облезлого пса, что лежит у остановки. А почему бы и нет? Может быть, у него богатый внутренний мир, и не менее богатое – это от матери, то еще суки. Фантазия. Что думаю о происхождении и сакральном значении человека я сам? В детстве няня в ответ на мое далеко не ангельское поведение зачитывала отрывки из Ветхого и Нового Заветов. Первым было сказано «Вначале было слово». Но этой фразы должно быть продолжение, о котором создатели Священного Писания умышленно умолчали, лишний раз доказав правдивость моей догадки. «Вначале было слово, и это слово было ложью». Действительно, ложь есть краеугольный камень личности, неотделимое производное от ее главного качества, отличающего человека от всего остального мира – осмысленной речи. Ни одно из земных существ не способно врать так много и вдохновенно. Человек же врать не только может, но и хочет. А когда говорит, что не хочет, врет с особым цинизмом. Вся наша жизнь соткана из лжи. Под ним, этим прочным хитиновым панцирем, мы прячем крохотные проблески божественного, инопланетного, обезьяньего или какого в вашей душе угодно абсолюта. Нам приходится врать денно и ночно. себе, мужьям, женам, детям, друзьям и недругам, во спасение и во искушение, чтобы выжить и озолотиться, с умыслом и просто так, по кайфу и по приколу. Мы – главные лжецы во Вселенной, материальное проявление лживой стороны условно-божьего промысла, искажение истины во веки веков и аминь. Так способны ли некоторые люди видеть будущее? Ставлю на карту свою чертову линзу, что нет. Они могут лишь влиять на него, направляя своими по умолчанию лживыми, ведь истины, как и будущего, никто из нас не ведает, предсказаниями естественный ход событий в ту или иную сторону. Говорила ли правду Гуруджи? Поначалу ее благословение действительно вызвало во мне что-то вроде трепета и безоговорочной веры. Но когда я вышел на жаркую улицу и доковылял, меня всю обратную дорогу пошатывало, до дверей метрополитена, рассудок покрылся ледяной корочкой нигилизма. Допуская, что абстрактные изречения этой криминальной святоши просто удачно наслоились на мою реальность. Но значить ее туманные слова могли буквально что угодно, в зависимости от душевного состояния слушающего и говорящего. Хочу ли я по этому поводу заморачиваться? Нет уж, увольте, мне и своих тараканов достаточно. Да и вообще, говорила ли она все это на самом деле? Или меня вконец накрыли психотропные благовония? Заметное головокружение, оставшееся после посещения храма, подсказывало, что причина, скорее всего, именно в них. Я решил не принимать на веру сказанное предводительницей Белого легиона, но неприятный осадок, как говорится, все же остался. Следующий мой адресат, согласно маршруту, ждал меня прямо на платформе Новослободск. Такое, конечно, случалось редко. Передача ценной информации в самой гуще толпы опасна, и мало кто из наших клиентов соглашался на подобный риск. Пресекала такие заказы корпорация, но не в этот раз. Скорее всего, исключение из правил и выход за рамки привычного формата был обусловлен, вероятно, принципом «наглость города берет». Я не был против. Сумасшедший бег по эскалаторам вверх-вниз делал из меня отличного спринтера, но точно не делал жизнь проще. К тому же сегодня все адресаты были как на подбор, и адреналин вырабатывался по полной. Ну а что будет дальше, одному абсолюту известно. 4.2. Пройдя мимо зловонных баррикад из вдрызг пьяных бродяг, валяющихся у входа в метро, я проехал по эскалатору вниз и чуть было не упустил поезд. Чудом успел запрыгнуть в закрывающиеся двери вагона и, дав себе отдышаться, вдруг осознал, насколько хочу пить. Неудивительно. Я даже не сумел вспомнить, когда в последний раз принимал Биофит, дешевый синтетический коктейль Made in China, которую заботливая корпорация ежемесячно продает своим курьерам по подписке, завлекая невиданной скидкой в 30%. Снял со спины рюкзак, открыл тугую молнию и вытащил биопластиковую бутылку с мутной жидкостью. Наспех подключив горлышко к фильтру, начал шумно глотать, а когда снова полез в рюкзак, чтобы убрать бутылку, заметил лежавшую в нем мятую серую футболку. Не раздумывая, я стащил кофту, вытер ей грудь и подмышки и натянул найденную футболку. Во время этого, казалось бы, неэтичного и даже наглого ритуала никто из пассажиров и не подумал оторваться от экрана Росфона и посмотреть в мою сторону. И даже если бы я разделся полностью, уверен, им было бы глубоко на это насрать. Единственным движущимся в этом статичном подземном мире объектом, кроме меня самого, был побитый жизнью стареющий инвалид в засаленной и местами порванной тельняшке, медленно катившийся от одного конца вагона к другому. Сначала я не обратил на него внимания, но чем ближе он подъезжал, тем сильнее приковывал взгляд. Этот человек был человеком лишь наполовину. Нижнюю часть его тела заменяла грубо приваренная к туловищу железная платформа на двух издающих неприятный скрип колесах. Левой руки и предплечья тоже не было. Вместо них ржавый механический протез. Лет 20 назад такой, наверное, стоил больших денег. Его попрошайка то и дело протягивал в сторону сидящих пассажиров, получая в ответ лишь бесчувственный вид. «Признаюсь, я видел много геномодифицированных сверхлюдей и апгрейднутых киборгов, в основном из зажиточных адресатов, которые пичкали себя продвинутыми биодобавками, увеличивающими качество их жизни». И заменяли несовершенные или отжившие свои части тел дорогими титановыми сплавами под искусственной а-ля «human skin», практически неотличимый от натуральной. Но такого дешевого, аналогового никогда. Мне представилось, что этот мужчина был достаточно богат, и потому мог позволить себе вставить интуитивный протез. Но прошло время, с насиженного места поперли, или созданный им бизнес сгорел синим пламенем, как это часто бывает в очередном витке финансового кризиса. Скорее всего, тут постарались конкуренты, сдержав страшное обещание оторвать бедняге ноги, в случае, если он не расплатится с долгами. Как видно, не расплатился. И вот последняя надежда, как эта когда-то эксклюзивная модель железной руки покрылась отвратительной ржавчиной. А прежде успешный человек силой ударился о дно прогнившего до основания общества, не знающего ни жалости, ни морали, но зато никогда не забывающего главного – вкуса выгоды и наживы. А возможно, все было совсем иначе. Никогда не работавший бродяга убил богатого владельца протеза или отыскал руку на помойке дорогого жилого комплекса класса «Делюкс». Черт, в общем, знает, что там у него за биография. Ясно лишь одно. Этот пассажир как нельзя более точно отражает современный социум, который населяет недочеловек, использующий высокие технологии в качестве необходимых для выживания костылей. Мы все тут такие. Люди, загородившиеся от бытовых проблем холодными экранами, в поисках одобрения толпы и дешевых товаров по акции. И я, крутящийся в этом водовороте отбросов с цифровой штукой в глазу, которая помогает зарабатывать ненавистные криптоюани, генерируемые масштабными китайскими, питающимися нашей нефтью, майнинг-фермами. И ты, мой вымышленный виртуальный читатель печальной хроники одного дня. Держу пари, что ты тоже есть производная этого синтетического мира 2.0. Заложник ложных ценностей и мнимых идеалов. Узник общества эго, разрушающего само себя. Деталь с деталью, молекулу за молекулой, согласно законам эры Кали-Юга. Знаешь же от такой? Почитай на досуге, если эту инфу еще не заблокировали. Узнаешь много нового о себе и мире вокруг. В любом случае, я очень надеюсь, что ты есть, а значит, я не один. Ведь так легче. Новослободская не заставила себя долго ждать. Состав начал медленно тормозить. Времени до встречи с очередным адресатом было еще достаточно. Плавно обогнув небольшую компанию полусонных подростков, похоже, под допингами, как и вся наша честная и талантливая молодежь, если верить нашей нечестной, но талантливой пропаганде. Я подошел к выходу из вагона и уперся в двери, прильнув горячим от жары и мысли лбом к холодному стеклу. Помню, видел в сети похожие фотографии домашних животных, упирающихся мордами в стены. Сначала инфантильные хозяева умилялись удивительным способностям милых питомцев. Но после, когда ветеринары диагностировали в этом поведенческом отклонении признаки тяжелого поражения нервной системы, приходили в ужас. Сейчас я чувствовал себя одной из таких зависших кошечек или собачек. Вроде бы держался молодцом и со стороны выглядел мило, но на деле моя ЦНС была готова вот-вот взорваться от переизбытка информации и вечного экстремального бега изо дня в день, без конца и края. Конец наступит, когда меня вынесут из этого вагона ногами вперед. Я устало ухмыльнулся собственному хладнокровию и для страховки сделал привычную серию из нескольких глубоких вдохов и выдохов. И тут диктор произнесла. «Станция Краснопресненская. Уважаемые пассажиры!» Когда эти слова дошли до моего сознания, не сразу, а лишь спустя 5-7 секунд, растянувшихся длинную густеющую ленту, которую зачастую выплевывает тюбик зубной пасты, я жалобно взвыл и рефлекторно ударил кулаком по толстому стеклу. «Блядь!» Мозг запаниковал и принялся метаться по железной клетке, подобно взбешенному цирковому зверю. «Сколько сейчас?» Я рефлекторно выпучил глаза и впился взглядом в индикатор времени, будто тот мог пойти мне навстречу и хотя бы ненадолго сбавить обороты. Но он беспристрастно показывал пугающую комбинацию цифр 10-57. Поезд остановился, и я опять оказался на холодной платформе Краснопресненской. Сознание автоматически активировало эффект дежавю. Вылетев из ненавистного вагона, я вновь оставил в нем ее, мою незнакомку, безымянную спутницу, хитро улыбающуюся уголками красивого рта. Но позади не было никого и ничего, кроме хаоса воспоминаний. Поезда на противоположной стороне платформы тоже не было. Словно пловцы, стоящие у самой кромки глубокого бассейна, люди переминались с ноги на ногу и посматривали на грязно-оранжевую голограмму часов, парящую слева над аркой в тоннель. И этот импровизированный заплыв должен был состояться только через 10 минут. Сука, какого черта? По словам бездушного AI-голоса, вещающего из динамиков, задержка была вызвана запланированными техническими работами. Но каждый из пассажиров подземки знал, что киберпоезда в наше время опаздывают только в случае, если произошло что-то совсем невеселое. Скажем, кто-то не справился с грузом проблем и прыгнул под колеса. Но в ту минуту меня мало интересовало чужое горе. Я был как никогда зол, в первую очередь на этого эгоиста-суицидника, а вместе с ним и на все чертово метро, его тупорылых пассажиров, сотрудников, строителей, заказчиков и инженеров. А еще на собственную корпорацию, моих сегодняшних адресатов, на каждого в отдельности и всех сразу. И уже в последнюю очередь на себя самого. Злоба эта стремительно разъедала меня изнутри, подобно химраствору, залитому в хлипкий пластиковый сосуд. Лишь один человек в этом паршивом мире не вызывал чувства непреодолимой ненависти. Утренняя незнакомка. Она, будто свет в конце темного подземного тоннеля. Да, банальность, но более подходящей метафоры тут не придумаешь, как ни крути. Вселяла надежду в мою мрачную, беспросветную жизнь, несущуюся на бешеной скорости по бесконечному десятому кругу ада. Словно слыша эти невеселые мысли, люди вокруг все сильнее сжимали меня в плотное кольцо, как разлагающийся зомби, чувствующие запах живой плоти и идущие на ее безмолвный зов. С каждой секундой платформа наполнялась все новыми мертвецами, все дальше и дальше оттесняющими меня к краю платформы. Казалось, еще чуть-чуть, и я буду скинут прямо на холодные стальные рельсы, неумолимо раздавлен уже воющим где-то вдалеке железным подземным зверем. Стало трудно дышать. Я вспомнил случавшиеся в раннем детстве приступы клаустрофобии. И родители, и няни знали, что попытаться упросить Антошу подняться на лифте – занятие бессмысленное. Я недоверчиво улыбнусь, дерзко выпалю «побегать» и взлечу вверх по лестнице, сколько бы этажей мне не предстояло покорить. Черт, и почему все эти рандомные мысли лезут в башку именно тогда, когда нужно максимально сосредоточиться? Поезд вырвался из вечной тьмы и зазвенел миллионами ржавых деталей в нескольких сантиметрах от моего уха. Я балансировал на краю смертельного обрыва, сродни подпитому эквилибристу. Каким-то неведомым образом умудрялся держать равновесие, но в любую минуту мог потерпеть сокрушительное фиаско на потеху публики. Осознание собственного положения и ветер, гонимый подходящим составом, вернули меня к жизни, охладив беспокойный разум. Когда поезд, окончательно затормозив, раскрыл свои стальные челюсти, толпа хаотично влезла внутрь, и я вместе с ней. Мозг пульсировал, как перегретый поршень. Во рту усиливался вкус желчи. Снова дико хотелось пить, но свою бутылку я уже опустошил. Часы показывали предательские 11:07. Тяжело дыша, я обхватил голову руками. Нужно было успокоиться. Что они со мной сделают? Оштрафуют? Уволят? Выжгут сетчатку? Что бы я сам сделал с неизвестным мне курьером, пребывая в должности начальника департамента доставки, или как там его называют? Никогда не видел этого мудака и даже не знал его полного имени, лишь инициалы МТ, мудак тупой, и витиеватую электронную подпись, которая была указана в удаленно завизированном мной трудовом договоре. Но зато отчетливо понимал, он существует, он наблюдает за каждым моим шагом, и он явно недоволен происходящим с курьером номер 2811. Таков серийный номер моей линзы, отображаемый в правом нижнем углу глаза при перезагрузке системы. Поезд растягивался в пространстве и времени, подобно прочной каучуковой резине. Раза два он даже останавливался посреди пути и глушил кряхтящий тяжелый двигатель. Кто знает, для чего нужны эти долгие паузы? Быть может, чтобы добить последнюю надежду опаздывающего пассажира? Но вот она, станция. На часах уже 11:14. Так сильно я еще никогда не опаздывал. По регламенту, де юре, опоздание исключалось вовсе. Де-факто, курьеры нашей компании задерживались максимум на 5-7 минут, но то были редчайшие исключения, которые грозили лишением суточного или даже месячного оклада, а иногда и увольнением без права на восстановление. Это означало, что ни одна приличная корпорация тебя больше не наймет, ну а в бюджетку не возьмут тем более. Я же опоздал на 15 минут. Ничего хорошего мне за этот мегафейл не светило. Сокрушенно добрел до центра зала и огляделся по сторонам. Камеры наблюдения крутили юркими головами, туда-сюда семенили одинокие, сосредоточенные на невидимых пунктах назначения люди, но не было никого, кто ждал бы моего визита и информации, которой я обладал. По-прежнему ужасно хотелось пить, но горечь желчи трансформировалась в другой вкус. Вкус утраты всей моей жалкой, но более-менее стабильной жизни, которую я сегодня так мастерски проебал. Тут на экране хрусталика появилась иконка вызова, и в голове успокаивающе завибрировало. Зная, что этот вызов покоя мне не принесет, я тяжело вздохнул, облизал пересохшие губы и принял его. «Что случилось, Антон?» «Наталья. Безжизненная, нейтральная интонация. Какие эмоции она скрывает?» «Да никаких. Просто машинное равнодушие», — подумал я с иронией и грустью, также сухо ответив. Поезд останавливался. «Вы же понимаете, что это не объяснение?» Я промолчал. «Почему вы вернулись на Краснопресненскую?» «Ошибся платформой». «Как такое могло произойти?» «Не знаю». «Антон, ответьте». Стоя посреди спешащей толпы, я от бессилия закрыл глаза, а когда открыл их, то взорвался от ярости. «Ответить?» «Сейчас отвечу, окей. Хотя знаешь что? Вот возьми и спроси сама у этого философа-мудака из КНР и его прихвостней. Или у хер пойми кого с Краснопресненской. И у этих психов из Легиона, которые сначала меня отмудохали, а потом накурили своей религиозной наркотой. Вы меня еще, суки, виноватым делать будете? Засунь свои тупые нацистские вопросы глубоко в свою железную жопу, Наташенька. И своему фюреру, как там его зовут, передай, что я вам не раб. Пашу за эти ебаные копейки с утра до ночи, а меня тут еще грузит со всех фронтов. Нахуй пошли, слышишь?» Последнюю фразу я уже орал, что было сил, со всей имеющейся в моем арсенале злобой. Да так, что перекрикивал проходящий по правую руку поезд и ловил на себе испуганные взгляды безликих, безвкусно одетых прохожих. Так грубо, кажется, я еще ни с кем в жизни не разговаривал, особенно с женщинами, а уж тем более с женщинами-биороботами. И, конечно, я понимал, что ничем хорошим это не кончится. Но мне, откровенно говоря, было плевать. Точка кипения была достигнута, и я бурлил первобытным гневом. Копившиеся на протяжении долгих месяцев мысли вырвались наружу и прожгли толстую бездушную броню действительности, как капли серной кислоты. Когда я остановил свою праведную речь и, судорожно дыша, замолк, на том конце было гробовое молчание. Оно длилось нестерпимо долго, около 20 секунд. Я даже подумал, что сигнал прервался. Возможно, это случилось еще в самом начале моего срыва, и Наталья вообще не слышала того, что я ей наговорил, а если точнее, наорал. В приступе настигшей злобы. Но, к несчастью, биоробот все слышала и дала мне это понять все тем же до отвращения доброжелательным голосом. «Антон, сегодня последний день вашей работы в корпорации Delta Industries. После того, как вы завершите запланированный маршрут дня, пожалуйста, явитесь в наш офис, сдайте рабочий девайс и получите на руки трудовое удостоверение, в котором будет указана причина расторжения контракта. Уволен по требованию руководства компании за ненадлежащее исполнение поручений и недопустимое девиантное поведение. За срыв доставки объекта к адресату 4 из вашего сегодняшнего гонорара будет вычтена сумма соразмерной протяженности маршрута, а также штраф, предусмотренный уставом компании за подобное правонарушение. Более точную информацию по данному вопросу вы сможете получить при отправке документов на увольнение. Напоминаю, что адресаты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ждут вас в обозначенное ранее время в установленном маршрутном месте. Любое последующее опоздание повлечет за собой наложение штрафа в размере, прямо пропорциональном вашей задержке. Конец связи». Наталья отключилась, однако еще несколько секунд я пребывал в состоянии отупения, отходя от него, как перенесший тяжелую операцию пациента отходит от наркоза. Но вскоре разум принял все произошедшее, и тогда его затопили боль и истошный ужас. Ну все, вот теперь это действительно конец, и я чувствую его приближение.